Глава 21. Спешу к ней, вот ее приют. А мне в ответ на страстный зов увидеть Дону не дают. Ни свет дневной, ни тьмы покров. Но, наконец, идет она. Сказать лишь я удручена. Сама хочу я счастья, но... Ревнивец и враги следят. Джоафре Рюдель, трубадур. Наставников немало тут. Дом встретил меня скандалом. «Еще одна нахлебница!» Этот голос я узнала бы везде. «Ариана Лорк Гаринсон, моя экономка и домомучительница. Еще один род! Как есть, так вы все гораздо! А как зарабатывать? Мало мне троих ртов, четвертый добавился!» «Вы не забываетесь?» — злился Андрей. «Вы экономка, а не владелица дома!» «Не ваше дело, кто кого кормит. Вам надо счета оплачивать». Похоже, ругались они довольно долго. Шарик откровенно зевал, как я успела заметить, зайдя в холл. Лаурелья испуганно сжалась за спиной Андрея. А эта парочка, что гномка, что брат, не замечая никого вокруг, самозабвенно ругались, выясняя, кто здесь главный. Раздраженная новым заказом, злая на несправедливость мира, уставшая после бала, я набрала в легкие побольше воздуха и гаркнула. «Молчать!» Тишина воцарилась просто идеальная. «Я усталая, злая и голодная», — сообщила я народу. «Поэтому не доводите до греха. Вы, — я указала на гномку с братом, — спорить будете вне стен дома. Можете хоть поубивать друг друга. Лаурелья, со мной на кухню. Составишь мне компанию». «А я...» — фыркнул Шарик. — Я молодой организм, — перебила я его. — Сидеть будешь молча под столом, как нормальный кот. Иначе вперед ловить мышей. Развернулась и отправилась на кухню. Мне нужно было сначала наесться, а потом напиться. Отвратное настроение требовало радикальных мер. — Что у нас есть пожевать? — я заглянула в холодильник. Кастрюля с чем-то жидким, похожим на суп. Местные квадратные котлеты, оладьи, компот. Что ж, пусть будет так. Сначала набью желудок, потом проверю содержимое бара. «Ты будешь?» — повернулась я к Лаурелье. Та покачала головой. «Нет, Ларинара, я...» «Прекрати!» — поморщилась я. «Мы с тобой уже родственники. Так что привыкай звать меня по имени Мариса. Шарик, котлету будешь?» «Естественно!» — послышался обиженный голос из-под стола. Я хмыкнула, налила себе суп, кинула Шарику котлету, села рядом с новоявленной невесткой. Долго они орали? 15 минут. Ничего себе, у кого-то глотки луженые. Я кричать не любила. Гаркнуть — да, но и то редко. Обычно все решала другими подручными способами. Суп, котлеты и оладьи я проглотила, не заметив вкуса. Открыв возле холодильника небольшую панельку, достала оттуда бутылку вишневой наливки. Оценила остатки, вздохнула. Нервная у меня все же работа. «Пить будешь?» — повернулась я к Лаурелье. «Нет, я...» «А жаль. Терпеть не могу пить одна». Я налила до краев стакан, примерилась и опрокинула наливку в глотку. Сопьюсь я с этими клиентами. Остаток вечера после дополнительных 3 стаканов наливки прошел как в тумане. Пить в одиночестве, чтобы убить время и улучшить настроение, я терпеть не могла. В хорошей компании, за душевными разговорами, может, даже под легкую музыку, да. А так, сидишь, хлещешь наливку, бездумно смотришь в стену. Бр! Как алкаш какой! Утром я предсказуемо проснулась с головной болью и сухим ртом. «Привет, похмелье!» Шевельнулась в мозгу вялая мысль. Попытавшись подняться, я жалобно застонала и вернулась в горизонтальное положение. «Вот же, ёк-макарёк, как говорила соседка на земле, баба Нюта. И как теперь до кухни добраться?» «Проснулась, пьянчуга!» Дверь отворилась. На пороге появился Андрей. «Иди ты! Сил не было, даже чтобы нормально послать любимого братца». «Куда? На кухню за местным рассолом?» — ухмыльнулся он. «Так я уже там был». Этот зараза зашел в мою спальню со стаканом живительной влаги в руках. Дожилась, да, Маринка? Пьешь в одиночку. Смотришь в стену, разговариваешь с котом. На философские темы. Тут психушка есть. А бормот? Живительная влага, чуть кисловатая на вкус, подействовала буквально сразу же, принеся с собой бодрость и заставив вспомнить необходимое. Встреча с принцем в полдень. «Время!» — подскочила на постели. «Андрей, который час?» «Рано еще, не вечер точно!» — хмыкнул он. «Не смешно!» Голова закружилась от резких движений, и я снова рухнула на подушку. «Мне в полдень с принцем встречаться!» В его покоях. Что ты ржешь? Да вот думаю, на кой ему в фаворитках такая пьянчуга. Подушку я кинуть смогла, но она, увы, не долетела. Вставай, давай. Сжалившись надо мной, Андрей все же подал мне руку, помогая сесть в постели. До полудня почти 3 часа успеешь на свою встречу. Уже легче. Но еще нужно ж привести себя в порядок. Одеться, доехать. Да уж, Маринка. Прав, Андрей, пьянчуга ты. И все же в нужное время я, одетая во вчерашний наряд, подъехала ко дворцу, держа в руке перстень принца. Ноги мелко подрагивали, руки тоже. Но я заставила себя как можно спокойнее протянуть опознавательный знак стражникам. Его высочество меня ждет. Я порадовалась, что лицо по этикету скрывает вуаль. Так проще было скрыть обуревавшие меня чувства.